«Ты что здесь делаешь, дружок?» – спросил Филипп, взяв сына за локоть. Он всегда радовался, если Жан-Марк заглядывал в контору. Во-первых, от того, что мог показать сына сотрудникам, и, во-вторых, показаться сыну на директорском посту. «Я шел мимо», — ответил Жан-Марк. «Если у тебя есть свободная минута, ну, конечно, заходи. Мадемуазель, пусть нас никто не беспокоит. Разумеется, если позвонит Уссон...» «А как с почтой?» — спросила мадемуазель Бигаро. «Давайте ее сюда». Он повел Жан-Марка в свой кабинет, сел за большой рабочий стол, на котором не было никаких бумаг. Таков был его принцип: ни документов, ни папок перед глазами. И положил подбородок на скрещенные пальцы. Справа от Филиппа был телефон, слева щиток с кнопками звонков. Бежевые обои, темно-коричневая дорожка. На стене абстрактная картина, подаренная одним не совсем нормальным клиентом. Мадемуазель Бигаро принесла бумаги на подпись и почтительно удалилась, незаметная как тень. Филипп открыл папку, бросил взгляд на первое письмо, подписал его и спросил, не поднимая глаз: «Ну, что нового?» «А вот что, папа, — сказал Жан-Марк, — мне бы хотелось переехать. Словом, жить одному». Филипп откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на сына. В делах он взял себе за правило никогда не показывать своего удивления. Впрочем, он и не был удивлен. Желание Жан-Марка казалось ему вполне естественным. Едва у юношей начинаются романы, им не терпится отделиться от семьи. Но эта перемена в жизни не должна вредить занятиям. «Все это очень мило», — сказал Филипп, — «но где?» «Один из моих сокурсников возвращается к родителям в провинцию, и я могу занять его комнату на улице Ассас». «Комната приличная?» «Вполне. Водопровод, отопление?» «Есть». Филипп позволил себе просмотреть и подписать еще два письма и неторопливо продолжал: «В свое время я был такой же, как ты, старик. В 20 лет я тоже захотел жить отдельно, а у моих родителей хватило благоразумия не препятствовать мне. Так что и я не буду вставлять тебе палки в колеса. Однако я прекрасно понимаю, что ты собираешься жить один вовсе не для того, чтобы зубрить юриспруденцию. Ты по-прежнему влюблен в эту девушку?» У Жан-Марка округлились глаза. «В какую?» «Не помню, как ее зовут. Ну, та девушка из хорошей семьи». «Ты о Валерии де Шарнере?» «Ну что ты?» «Тогда слава богу. Потому что если бы ты привел к себе эту девицу, ты бы от нее не отвязался. Во всяком случае, такой она выглядела в твоих рассказах. Вообще, берегись назойливых девственниц, этих бескорыстных подружек. Они так охотно предлагают помочь по хозяйству, убрать постель, а потом их оттуда не вытащишь. Меняй их почаще. Перемена – залог безопасности». Филипп засмеялся, взглянул сыну в лицо и не увидел на нем ответной игривой улыбки. Наверное, Жан-Марк от любви впадает в меланхолию, как иные от вина. Среди современной молодежи эта вялая тоска в отношениях с женщинами стала обычной. Философия отчаяния, бесполое понебратство между юношами и девушками, танцы без прикосновений, лишенное изящества моды – все это, полагал Филипп, стирает разницу между полами и убивает желание. Филиппу захотелось встряхнуть этого юнца, только вступающего в жизнь и уже во всем разочарованного. «Есть у тебя сейчас роман?» «Нет», — ответил Жан-Марк. В его голосе звучали стыд и раздражение. Взгляд ускользал от взгляда отца. Вцепившись пальцами в колени, он словно удерживает себя на месте. «Ладно», — рассмеялся Филипп, — «не буду нескромным. Когда ты намерен переехать?» «В начале следующего месяца. А Кароль ты предупредил?» Жан-Марк бросил на отца пристальный взгляд. «Еще нет, а зачем?» «Ради приличия, дружок. Твой отъезд ее огорчит, я уверен. Она очень любит тебя. Женщины вообще не всегда понимают такие вещи. Что же касается питания...»